Издательство АСТ. Вера Тарасова. Свекровь. Инструкция по выживанию. Предисловие. Меня зовут Вера Тарасова. Я блогер, психолог и многодетная мама, а также автор курса «Свекровь. Инструкция по выживанию», а теперь еще и книги с таким же названием. Это книга для выживших и для тех, кто хочет выжить. Для тех, кто убегал, роняя тапки, и для тех, кто по крупицам собирал свою психику после попадания в семью с нарциссической созависимой свекровью и маменькиным сынком. Я достаточно давно занимаюсь изучением сложных отношений со свекровями, и оказалось, что это действительно большая проблема в нашем обществе. Как только я подняла эту тему в блоге, на меня обрушилось около 16 тысяч историй семейных трагедий, так или иначе связанных с тем, что свекрови слишком активно вмешивались в жизнь своих сыновей, не оставляя места невесткам. Мой блог буквально взорвало от сообщений, в которых подписчицы делились своими жуткими историями. Сидела у нас дома на унитазе с открытой дверью. Носит трусы своего сына, моего мужа. Делает порчи на смерти, чтобы детей не было. Я разорвалась при родах, свекровь сказала делать минет мужу, пока я такая. Моя подарила два фаллоса и книгу Камасутра. Переодевалась при мне и десятилетнем внуке. Измеряла использованную мной туалетную бумагу и жаловалась родственникам, что я трачу больше двух кусочков. Хочет, чтобы я подносила ей тапочки каждый раз, когда она приходит, и следит за этим. Дает потрогать грудь своим взрослым сыновьям. Требовала из любви к ее сыну переписать свою добрачную квартиру на него. Вечно забывают одежду, украшения у нас дома. Массирует потные ноги мужа и говорит, как любит эти ножки красивые. При всех рассказывает, как и где она с разными мужьями детей делала. Моя заходила в ванную сына, где он, взрослый мужчина, мылся. Заходила к нам без стука в спальню, а когда мы просили выйти, говорила, что она там все видела. Сказала моему мужу, что он лох и каблук, когда он купил мне цветы на выписку из роддома. Решает вопросы дракой, подошла ко мне со спины и начала бить при детях. Первая встреча, знакомство, Новый год. Дарим подарки. Людей много за столом, родня мужа. Она мне дарит помаду и говорит, «Моей младшей дочери не подошла помада, она отдала мне. Мне тоже не подошла, мы хотели выкинуть, но дарим тебе». Бывшая свекровь, зная, что ее сын бесплодный, предлагала забеременеть от его отца, то есть свекра, мол, они все равно как две капли воды. Когда я все-таки чудом забеременела от ее сына, она кричала, что это от свекра, скорее всего. Мать моего молодого человека вообще не хотела, чтобы он женился. Не хотела его отпускать. Жутко ревновала, выносила мозг, устраивала скандалы. Ему приходилось скрывать отношения со мной. Когда она узнала, что мы встречаемся, устроила огромный скандал и сказала, что перепишет квартиру на церковь, а ему ничего не достанется. Всех женщин называла шлюхами и шалавами. Сама она религиозный фанатик. Нам нельзя было разговаривать по телефону в ее присутствии. К слову, в телефоне я была у него записана как Олег УВД. Требовала, чтобы он 24/7 был с ней, ходил в церковь, ездил на дачу или сидел дома. Контролировала его деньги. Все его деньги и карточки были у нее, к слову, ему 40 лет. Запрещала ему чистить зубы. У нее самой зубов не было ни одного. Рассказывала бывшему мужу, что когда я училась в школе в 90-х, я снималась в порно, и у нее есть видео. И когда мы с мамой ездили выбирать наряд на выпускной, на самом деле участвовали в оргии. Поток этих сообщений не остановился до сих пор, хотя с момента публикации поста прошло более полугода. Читая эти комментарии, я увидела жестокую конкуренцию между свекровью и невесткой за право быть единственной женщиной в жизни сына, мужа. В бой шло все, что плохо лежало. Ложь, манипуляции, побои, соблазнение матерью сына, колдовство, воровство нижнего белья и еще много всего, о чем вы сможете прослушать в следующих главах. Я сама была в такой ситуации и прекрасно понимаю боль этих девушек. Конечно, мне постоянно задавали вопрос, «Вера, а почему вы с таким увлечением занимаетесь именно темой свекровей?» Я долго не хотела отвечать на него, потому что эта тема коснулась и меня, моей жизни и моего разрушенного брака. Наша семейная жизнь начиналась неплохо. Муж меня любил, он принял моих детей от предыдущего брака, они подружились. У него это тоже был не первый брак. Он рассказывал мне, что его мать и сестра были против предыдущих невесток, не принимали их. На удивление, ко мне свекровь сначала отнеслась дружелюбно. Пришла к нам в гости знакомиться, принесла подарки мне и детям и сразу сказала, что они могут называть ее бабушкой. При встрече она всегда их обнимала и целовала, и мне не верилось, что она могла как-то враждебно относиться к моим предшественницам. Сейчас я понимаю, что свекровь хорошо оценила обстановку. Я была сложным противником, умнее и опытнее предыдущих невесток, и со мной она выбрала особенную тактику. Некоторое время все шло замечательно. Мы с мужем обживались, я рассказывала ему про детей, у кого какой характер и особенности, помогала детям сблизиться с новым членом семьи. Обстановка дома была теплой и уютной. Муж часто и подолгу играл с моими сыновьями, приобщал их к спорту, учил приемам из боевых искусств. А потом что-то стало происходить. Я не сразу поняла, что именно происходит, но четко увидела, как серая туча нависла над нашей семьей. Муж начал пропадать у мамы с сестрой, подолгу разговаривать по телефону, и, наконец, его мать пришла к нам в гости. Я встретила ее, как обычно, дружелюбно, но сразу почувствовала какое-то напряжение, которого раньше не было. Немного пообщавшись за общим столом, свекровь увела мужа в другую комнату, где они снова долго о чем-то разговаривали. А когда она, наконец, ушла, я обнаружила мужа растерянным и злым. Я спросила, в чем дело, а он раздосадованно ответил: «Вот скажи, что мне с тобой делать? Я ведь должен тебя учить наказывать». Я не поняла, переспросила. Выяснилось, что последние 3 дня мои свекровь и золовка доходчиво объясняли мужу, что мои дети крайне невоспитаны, и надо их срочно бить, муштровать и приводить в чувство, так как они теперь принадлежат их великой семье и должны соответствовать их роду. И я тоже должна совершенно иначе начать воспитывать моих невоспитанных детей. Понимаете? Она нашла-таки мое больное место. Это мои дети. Я наблюдала, как сознание моего мужа разделилось на 2 части. Одна часть понимала, что все с моими детьми нормально, а вторая часть должна была соответствовать ожиданиям его мамы, с которой он был в слиянии. Она до сих пор оставалась для него самой значимой фигурой в мире. Ее мнение автоматически становилось его мнением. Да, мой муж был самым типичным маменькиным сынком. В какой-то момент он даже начал употреблять наркотики, так как не справлялся с претензиями матери, которые не прекращались. А он ничего не мог ей возразить, даже понимая, что она не права. Однажды я проснулась от шума. Выскочив из спальни, я обнаружила, что мой супруг избивает младшего сына, причем с такой яростью, что футболка на ребенке уже была разорвана. Я в ужасе бросилась между ними, пытаясь остановить мужа. Я закричала: «Что ты делаешь?» На что он ответил: «Научи его не играть, пока все спят. Это нормальное мужское воспитание». Это была точка невозврата в наших отношениях. Не все свекрови такие. Конечно, я не хочу сказать, что абсолютно все свекрови изводят своих невесток, превращая их жизнь в кошмар. В тех же комментариях есть и положительные истории про поддерживающие теплые отношения с мамами мужей. Некоторые девушки, которые их пишут, в принципе не верят, что может быть иначе. Можно сказать, что подписчики поделились на несколько лагерей. Одни защищают свекровей, вторые боятся стать такими свекобрами, как в историях. Третьим просто нравится читать весь этот трэш, а четвертые благодарят своих свекровей за адекватность. Лагерь за свекровей или посмотрим, какими вы будете свекровями. Если честно, читаю все это и просто в шоке. У меня свекрови не было никогда. Я мечтала о ней и думаю, что отнеслась бы к ней с уважением. Если бы она не умерла, то во многом мне бы помогла при воспитании детей. Я понимаю, что бабушка – это очень большой подарок для ребенка. Бабушка – это любовь и тепло, и забота на всю жизнь. Там, где живу я, именно такое понимание о тещах и свекровях, в первую очередь. Вы сидите и льете грязь на своих свекровей, потому что вы сами грязь. И я думаю, что если бы вы сами были адекватными и воспитанными, вы бы не вели себя так. Не опустились бы до такого, чтобы все это писать. Думаю, многие преувеличивают. И самое главное, какую грязь напишут о вас ваши снохи где-то на просторах интернета. Тоже презирая вас и не имея к вам ни грамма уважения, а также не имея понятия о том, что ссоры из избы не выносят. Семья – это святое. Девочки, любой человек может совершить ошибку. Для всех мам женить сына или дочь – стресс. Дети – это твоя частичка, которую надо суметь открепить от сердца. Не всем легко это удается сделать. Можно просто любить и закрывать на многие вещи глаза. Зачем так детально все присматривать и замечать? Вы не знаете путь женщины, через что она прошла, раз так ведет себя. Просто помогите и будьте всегда рядом, ведь когда-нибудь и вы будете женить и выдавать замуж сыновей и дочерей. Ну и нужно не забывать, что когда-нибудь и вы будете свекровью или тещей для кого-то, уметь разделять интересы и придерживаться рационального воспитания. Все начинается с нас самих. То, что творят наши родители или родители мужчины, пусть это остается там, нужно просто привыкнуть к этим замашкам. Тут ничего не изменишь, но, смотря на будущее, не допускать такого впредь. Лагерь. Пристрелите меня, если стану такой. У меня есть сын. Убейте меня при первых признаках такого безумия. Попрошу сыновей, пусть меня застрелят, если доживу до такого. Где у них перемыкает? В какой момент? Мне светит быть свекровью, надо знать, чтобы контролировать ситуацию. Мужу сказала, что если начну чудить, лопатой и на тот свет меня. Лагерь, просто наслаждаемся чтивом. Это самая интересная рубрика. Это так отвратительно и невероятно, что я не могу прекратить читать эти жуткие истории. Выключите музыку и встаньте с унитаза. Вы тут надолго. Надо брать попкорн, чтобы читать все истории. Лагерь, спасибо моей свекрови за адекватность. Я прям пойду сейчас молиться за свою свекровь. Господи, всегда подарки мне покупает, в гости приходит, может и посуду помыть, если я не успела, и с внучками занимается, и работает еще при всем. Супруг очень любит маму, но влезать в семью не дал, сразу поставил границы и донес, что я его любимая женщина, мать его детей. Я, видя его любовь к маме, была и буду всегда горда быть его любимой. Честно, я в шоке. Моя свекровь была классная, ближе даже, чем моя мама. Хоть мы с мужем развелись, но с ней мы не теряем связь. Всегда во всем мне помогала. Готовила, когда болела, делала мне массаж, за ребенком присматривала, да все делала, только чтобы мне было хорошо. А сына ругала, если что-то не то. Сочувствую, у меня была адекватная свекровь. Напротив, защищала всегда нас, с ног. Сыновья всегда обижались на нее, говорили, что все мамы своих детей защищают, а ты невесток. На что она говорила, что невестка тоже чья-то дочь. А вы, мужчины, сами можете за себя постоять. Многие истории о сложных свекровях очень похожи между собой, и люди искренне удивляются. Их что, на одном комбинате штампуют? На самом деле, у этих женщин просто одни и те же проблемы с психикой. В книге я постараюсь понятным языком объяснить, что именно стоит за таким поведением, чтобы вы смогли понять, что делать, если на вашем пути встретилась такая семья. В свое время я прочитала и просмотрела много роликов и статей на тему тяжелых отношений со свекровями, но все они как будто ходили вокруг да около и никак не объясняли, где лежит корень проблемы. Для меня это было большим удивлением. Неужели никто не понимает, почему это происходит и с чем это едят? Ведь я, как специалист, прекрасно вижу все предпосылки таких сложных отношений. И когда я начала рассказывать на лекциях про этот корень, для многих слушателей эта информация оказалась открытием и ключом к решению проблем. Через книгу я хочу донести главное. Все браки в подобных ситуациях разваливаются из-за того, что мужчина между мамой и женой выбирает мать. Почему так происходит? Виной тому три фактора. Созависимость, дефицитарные мамы и непройденный Эдипов комплекс. Именно они являются базой в подобных нездоровых отношениях. Моя задача – простым языком объяснить, как эти психологические проблемы приводят к войне между невесткой и свекровью. Я расскажу и на примерах покажу, как издалека увидеть маменькиных сынков и не попасть в отношения с ними. Также на примерах трэш-историй моих подписчиц покажу, как выглядят нездоровые отношения между мамой, сыном и невесткой. А еще расскажу, какие варианты поведения есть у вас, если вы уже находитесь в тех самых отношениях, где муж не может выбрать между мамой и женой. Если свекровь приходит без предупреждения, роется в вашем нижнем белье, наводит порчу и выбрасывает вещи без спроса, то вы в нужном месте. Наливайте кофе. Сейчас будут американские горки из инцеста, созависимости и патологий. Моя книга называется «Свекровь. Инструкция по выживанию». Но перед тем, как предложить вам возможные инструкции и варианты, мне придется провести вас через подвалы человеческой души. Я обязана показать этапы становления инцестуозных отношений между мамой и сыном. Когда я говорю «инцестуозные», это не обязательно физический инцест, хотя и он имеет место быть в запущенных ситуациях, но чаще это инцест психологический. И только поняв всю глубину их связи и степень сложности и запутанности отношений между мамой и сыном в инцесте, вы сможете понять, какие у вас есть варианты действий.